верховный владыка и судья всей земли. Зевс решил предпринять все, чтобы поверженные титаны никогда не смогли больше грозить его власти. Сильнейшим и свирепейшим противником в войне оказался не Кронос, а Атлант, зверски могучий старший сын Иопета и Клемены. Брат Атланта Минетий, чье имя означает «проклятая мощь», тоже был чудовищно сильным и устрашающим противником, но Зевс уничтожил его одним из первых своих ударов молнии. Атлант был в гуще любого сражения, подбадривал собратьев титанов и призывал еще к одному, последнему, сверхмощному усилию, даже когда гекатанхейры выбили из титанов капитуляцию. В наказание за такую враждебность Зевс обрек Атланта целую вечность держать на плечах небосвод. Таким способом удалось убить сразу двух зайцев. Зевсовы предшественники, Кронос и Уран, вынуждены были тратить прорву сил, чтобы отделять небо от земли. Зевс одним движением освободил себя от этого изнурительного бремени и буквально переложил его на плечи своего самого опасного врага. Титану предстояло тужиться на стыке того, что мы теперь именуем Африкой и Европой, и вся тяжесть неба легла на него. Ноги напряжены, мышцы дыбятся, а могучее тело скрючило от этого немыслимого мучительного усилия. Целые эпохи стенал он, как болгарский штангист-тяжеловес. Со временем он окаменел и превратился в Атласские горы, что и поныне подпирают небо Северной Африки. Его напряженный согбенный образ запечатлен на самых первых картах мира, которые мы в его честь до сих пор называем атласами. По одну сторону от него лежит Средиземное море, а по другую — океан, который по-прежнему именуется в его честь Атлантическим, где когда-то, говорят, процветало таинственное островное царство под названием Атлантида. Что же до Кроноса, сумрачного несчастного бедолаги, который когда-то был владыкой всего, насупленного извращенца-тирана, пожравшего собственное потомство из страха перед пророчеством, его наказанием, как и провидел выхолощенный им отец Уран, стало бесконечное странствие по миру. Ему предстояло коротать вечность в неизбывном, беспредельном, одиноком изгнании. Всякий день, час и минуту надлежало ему считать, ибо Зевс обрек Кроноса подсчитывать саму вечность. Мы видим его повсюду и по сей день, эту изможденную мрачную фигуру с серпом. У него теперь мелкое и унизительное прозвище — Старик-Время. Его землистое вытянутое лицо говорит нам о неизбежном и безжалостном тиканье космических часов, что ведут все и вся к последним дням. Серп взлетает и сечет, как непреклонный маятник. Любая смертная плоть — трава под жестокими взмахами подрезающего острия. Кронос попадается нам во всем хроническом и синхронизированном, в хронометрах, хронографах и хрониках. Для некоторых исследователей мифа Кронос, Титан и Хронос — время — разные сущности. Мне больше нравятся версии, где это один и тот же персонаж. Римляне наделили эту насупленную бледную тень поверженного Титана именем Сатурн. Он висит в небе между своим отцом Ураном и сыном Юпитером. Астрономы, именуя небесные тела Солнечной системы, советуются со знатоками античности. Многочисленные луны Сатурна — Титан, Япет, Иопет, Атлас, Атлант, Прометей, Гиперион, Тифия, Тифида, Рея и Калипсо. А еще у Сатурна есть кольца. Вероятно, они, как древесные кольца, символизируют время. Не всех титанов изгнали или покарали. Ко многим Зевс проявил великодушие и милость, а тех немногих, кто встал на его сторону в войне, осыпал наградами. Некоторые титаниды были очень смазливыми и, как и всякое живое существо, похотливый, страшно возбудимый и склонный влюбляться Зевс, уже задумал кое-что, имея в виду одну-двух самых привлекательных. Брат Атланта Прометей был главным среди тех, кто решил сражаться на стороне богов против своих соплеменников. Имя Прометей как раз и означает «предусмотрительность» или «предвидение». Зевс воздал ему своей дружбой, все больше радуясь обществу юного титана, пока не пришел день с колоссальными последствиями для человечества, и эти последствия мы ощущаем и поныне. История этой дружбы и ее трагическая развязка вскоре будут изложены. Во время войны циклопы, как уже говорилось, в знак почтения к Зевсу наделили его оружием, с которым он всегда ассоциируется — молнией. Братья циклопов Гекатанхейры, чья громадная мощь обеспечила богам победу, были награждены отправкой в Тартар, но не как узники, а как стражи врат в те немыслимые глубины. Циклопы же сделались личными помощниками, оружейниками и кузнецами у самого Зевса.